тех или иных условиях человек действует согласно тому, как его научили, или сам себя он научил, или на основании ранее полученного опыта и размышлений. В одних и тех же условиях храбрый и трус, подвижник и обыватель, философ и дикарь будут действовать соответственно своему умственному состоянию и природе. Размышляя о том, что надо делать, каждый призовет свой жизненный опыт и накопление. После освобождения от тела происходит тот же процесс, с той лишь разницей, что мышление, творчество и действия человека потекут по направлениям явлений, которые были наиболее яркими и звучащими для него при жизни земной. Все же прочее отступит и забудется им. Поэтому очень важно, выяснив эти лейтмотивы земной жизни сознания, выбрать из них все положительные и нужные для восхождения, и еще более утвердить их, а все прочее, особенно препятствующее или влекущее вниз, отбросить, разрушив их привлекательность. Сделать это надо пока здесь, на земле. Там будет поздно, ибо воронки вихрей астральных могут втянуть в себя дух, язвы которого не изжиты на земле. Придется волею изменить отношение ко многим вещам, чтобы не оказалось оно устремляющим в низшие слои астрала. Для этого необходимо овладеть своими чувствами и страстями. Серебряная узда духа должна быть наложена на них. Они должны быть безоговорочно подчинены воле. Воля, владеющая чувствами на земле, будет владеть ими и в надземном. Опасность в том, что чувства подавленные, но не изжитые, могут поднять и поднимут свои головы. И там, где обостряется все, борьба с ними может оказаться не по плечу. Придется отчитываться за все, за каждую принятую в сознание мысль, если она не от света. Этот отчет будет заключаться в том, что когда мысли-спутники встретят развоплощенного у порога, охраняющего вход выше, каждую мысль придется или принять и с нею остаться, или отбросить ее, то есть потушить ее магнитно-притягательную силу, влекущую ее породителя в созвучные этой мысли слои. Ведь в том мире все движется мыслью, и мысль приобретает особую реальность и власть над человеком, если он не научился мыслью владеть. В тонком мире жизнь идет своим чередом. Кто-то там курит, кто-то сумрачно и одиноко сидит, как делал это он на земле. Кто-то пилит дрова, кто-то ходит туда-сюда и обсуждает различные планы каких-то заводов, предприятий. Кто-то сидит в чистой, уютной, красивой комнате, украшенной цветами, и живет еще в том году, когда он умер. Кто-то преследует вас и хочет догнать на земле. Всего не перескажешь, но эти наблюдения дают богатый материал для размышления и понимания того, что от земного уровня сознания и его накоплений очень зависит состояние развоплощенных. Ведь многие там спят, и живые во время земного сна, и мертвые, оставившие плотное тело вследствие смерти, могут там находиться в полном состоянии бессознательности. Цель ученика – достигнуть ступени непрерываемого сознания. Этого достичь нелегко и непросто. Много труда и усилий надо приложить, чтобы победить бессознательность. Необходима упорная борьба с рефлекторным мышлением и рефлекторными действиями, прежде чем утвердить власть над собою. Рефлекторное мышление ведет к бессознательности. Оно является лунным наследием прошлого.